И 2 минуты спустя Питер взбежал по лестнице, перепрыгивая через 2 ступеньки своими длинными ногами, и ворвался в спальню Мел, улыбаясь по-мальчишески. «Я могу остаться». Мел ни слова не произнесла в ответ. Она просто подошла к нему и, не спеша, сняла с него всю одежду. И они упали на кровать, счастливые, что сделали еще один шаг навстречу друг другу.